Глава вторая. В императорской резиденции Ауд резко села на постели. Судьбы внезапно начали меняться быстрее, чем она успевала их разматывать. Она чувствовала, как разделяется нить древней богини, а от нее ответвляется еще одна. И там, куда она вела, царил лишь мрак. Разрыв в полотне судеб, сосредоточенный в Риме, начал расползаться. Ауд лихорадочно пыталась отыскать в общей путанице нить Клеопатры. Она была привязана к Сахмет. Неужели она сбежала из шкатулки, а богиня обрела прежнюю мощь? Сейд-Кона шевелила пальцами в воздухе, но ничего не обнаружила. На полотне, там, где прежде тянулась судьба Клеопатры, слишком прочная для того, чтобы ее перерезать, теперь было пусто. Царица исчезла. Ауд догадалась, что нить Клеопатры уходит в мир мертвых и обрывается в Аиде. И кто знает, вероятно, Сахмет и царица существуют независимо друг от друга, ведь в данный момент Клеопатра была свободна, и любой ее поступок мог изменить будущее. Но грядущее оставалось непредсказуемым. Ауд смотрела широко раскрытыми глазами вслед убийцы, которая сметала все на своем пути. Судьба же Сахмет становилась все более четкой. Она сосредоточилась на том, о чем следовало подумать с самого начала – оружии, способном уничтожить бессмертную. Такими средствами Ауд не располагала. Даже обладая она энергией Сахмет, ей не превзойти противника в поединке. Она поняла, что подобные мысли занимают не только ее. Сейд-Кона нащупала нить храброго Марка Агриппы и историка, напуганного и сбитого с толку. Медленно и осторожно начала их соединять. Клеопатра находилась в подземном мире, а значит, у богини появилось слабое место. Ауд попытается найти его. Псил сидел на крыше дворца, уставившись в небо и слушая свою жену. Ее предсказания оказались верны. Она в гневе вернулась, рассказывая заклинателю о чуме, которую наслала на землю Сахмет. Дочь западного ветра пронеслась над городами и вымершими селениями, сброшенными домами. Пролетев над пустынями и морями, она обнаружила, что убийца побывала везде. Она мчалась рядом с чумой, наблюдая за чинимыми ею бедствиями, и не могла хоть чем-либо помешать. Стрела Сахмет оседлала ураган, издавая радостный вой и обрушиваясь из-под облаков на землю. «Что я, по-твоему, должен сделать?» — спросил Усем. «Единственный способ причинить вред древней богине — только посредством царицы», — раздался ответ в его голове. «И каким же образом?» Ветер не ответил. В резиденции Августа хранилась серебряная шкатулка, служившая тюрьмой Клеопатре. Однако кинжал и яд Усема лишь причинили боль царице, даже не ранив ее. Псил вздохнул и принялся точить лезвие, а вокруг заклинателя извивались змеи.